Если вам удобно, то ли из-за того, что это место было близко к Сангсану, то ли потому, что здесь было много муримимов, но на заднем дворе гостиницы расположился тренировочный корт. Скарлетт посмотрела на Сун Мина и Нам Гун Хи Вона и спросила, как насчет боя. Сун Мин был удивлен этим предложением. Он не мог и подумать о поединке с Нам Гун Хи Воном. Поразмыслив, он покачал головой. Только если спарринг, конечно. Нам Гун Хи Вон расплылся в улыбке. Скарлетт сказала, что ей это не интересно, и поднялась в комнату. К счастью, на корте никого не было, и Сун Мин с Нам Гун Хи Воном смогли сразу приступить к поединку. Владелец гостиницы сказал, что может одолжить тренировочные мечи и стержни. «Я надеялся на настоящее оружие», – пробормотал Нам Гун Хи Вон, легко вертя деревянным мечом. Сун Мин снял перчатки и остался в легкой одежде. Копье и стержень, конечно, различаются, но было бы опасно использовать заточенное оружие. На самом деле, я предпочитаю настоящий поединок, но так как наблюдателя у нас нет, это было бы слишком опасно, так что, используй силы в меру. Начали. Не знаю, смогу ли оправдать ожидания, ха-ха, излишняя скромность. Сейчас выясним, сказал Нам Гун Хи Вон и принял стойку. Выражение нервозности исчезло, и глаза Нам Гун Хи Вона ярко засветились. Он только принял стойку, но казалось, что он стал другим человеком. Держа обеими руками стержень, Сун Мин нервно сглотнул от ощущения энергии, исходящей от Нам Гун Хи Вона. Одно было ясно. Нам Гун Хи Вон был силен. Глава 74. Дракон меча 4. Глава 74. Дракон меча 4. Если подумать, то у меня почти нет опыта встреч с мастерами меча, а тем более с владеющими ци на таком уровне, как Нам Гун Хи Вон. Признанного всеми потомка династии Намгун, мастера меча, существовало много мастеров меча, знаменитых благодаря своим воинским похождениям, но только семья Намгун была создана мечом. Конечно, Сун Мин был мало осведомлен, и он никогда не сталкивался в бою с такими высокопоставленными лицами. У меня мало опыта в поединке с мечниками. Интересно, какие навыки у Намгун Хи Вона. Учитывая его прозвище «Дракон меча», ясно, что он уже давно перешел границу трансцендентности, но он будет использовать минимум сил. Нам Гун Хи Вон проанализировал тот факт, что Сун Мин почти достиг трансцендентности, но он не знал, что будет находиться с ним на одной точке развития. Но это не значит, что они находятся на одном уровне. Даже если они оба находятся на вершине своих возможностей, разница все равно велика. Тем более, начальная позиция и опыт Нам Гун Хи Вона, родившегося в выдающейся семье и с детства получавшего уроки от самых знаменитых мастеров, качественно и количественно отличается от опыта Сун Мина. У Сун Мина тоже был опыт. Опыт 13 лет в качестве наемника ранга С. Если вернуться в прошлое, то его 4-летний опыт уже не кажется чем-то выдающимся. В прошлой жизни Сун Мин даже не смог подойти к порогу начала трансцендентности. Поэтому Сун Мин и нервничал. Встав в стойку, держа копье и согнув колени, Сун Мин чувствовал, как время остановилось. Казалось бы, противостояние длилось целую вечность, но прошло даже меньше минуты. Сознание растянулось, как конфета, дыхание участилось. Звук бьющегося сердца заглушил все остальные, и зона обзора сузилась. Вид пейзажа исказился, и только образ Нам Гун Хи Вона, державшего меч, был ясен. Нам Гун Хи Вон первым начал наступление. Он даже не знал походку Нам Гун Хи Вона, но каждый его шаг был поразительно странным, и у Сун Мина потемнело в глазах. Инстинктивно он перенял темп и применил технику разворота. Если походка Нам Гун Хи Вона заключалась в том, чтобы запутать, Сун Мин же полагался на быстроту. Даже среди техник разворота бестеневой фантом считался самым скоростным. Сун Мин исчез и появился прямо перед Нам Гун Хи Воном. Нам Гун Хи Вон лишь улыбнулся. Ему пришлось по душе безрассудство Сун Мина, который с таким оружием, как копье, то есть стержень, сократил дистанцию. Нам Гун Хи Вон начал действовать. Как бы неторопливо он ни провел мечом по траектории полукруга, он создавал эффект головокружения и тошноты. Сун Мин же, крепко держа копье, ответил на его выпад своей техникой. Бам! Они скрестили оружие. Сун Мин потянул копье обеими руками назад. Первые секунды нужны для того, чтобы узнать скорость реакции и дистанции. Я взял оружие и не думал подстраиваться под противника. Если бы Нам Гун Хи Вон был более низкого уровня, чем Сун Мин, то никаких проблем от этого действия не было, но он знал, что Нам Гун Хи Вон был неплох. Выставляя копье вперед, Он сделал шаг назад, он вытянул обе руки и все тело, так расстояние, которое мог использовать Сун Мин, было почти в два раза больше, чем нам Гун Хи Вон. Это преимущество такого оружия, как копье. Как только вы захватите и установите дистанцию, противнику будет трудно проникнуть на вашу территорию. Бабах! Копье вывалилось из рук Сун Мина. Хоть концы копья были затуплены, оно само было достаточно тяжелым. Нам Гун Хи Вон подобрался своей походкой и взвел меч. Каждый раз, когда меч в его шатающейся манере касался копья Сун Мина, его траектория менялась. Проблема была не в весе. Нам Гун Хи Вон идеально контролировал момент нанесения удара. Меч прошел назад, и в этот момент Сун Мин сделал оборот вокруг меча. ПР. Здесь стояло слово «копье». Корейский знаю не на том уровне, чтобы проверить, что правильно. Ошибка автора или переводчика. Он применил технику преследования души. Этого было недостаточно, чтобы навредить противнику, так как бой был не настоящим, но по сравнению с предыдущими атаками, чувствовалось, насколько она была тяжела. О! Восхищение вырвалось из уст Нам Гун Хи Вона. В тот же момент его меч вернулся в изначальную стойку, и он взмахнул им снизу вверх. На него все же подействовала эта техника. Он отступил на несколько шагов назад и присвистнул. Это очень интересно. Если бы это был настоящий бой, эффект был бы более свирепым. Ха-ха. Мне становится все интереснее, но недостаточно. Как насчет такого? Уголки его губ приподнялись. Заключим небольшое пари. О каком пари ты говоришь? Спросил Сун Мин, глядя, как Нам Гун Хи Вон опустил меч. Нам Гун Хи Вон встал в изначальную стойку с мечом. Так как это не настоящий бой, будет нехорошо, если кто-нибудь пострадает. Но если я выиграю, ты будешь обращаться со мной как со старшим братом. Старшим братом? Не думай, что это странное предложение. Я же старше тебя. А если я выиграю, что мне будет? Тогда ты станешь моим старшим братом. Разве не здорово, что член династии Намгун, Намгун Хи Вон, станет твоим братом? Сказал Намгун Хи Вон, смеясь. Но я не собираюсь становиться младше тебя по рангу, так что, если хочешь выиграть, тебе придется приложить все усилия. Тогда особой выгоды для себя я тут не вижу, я младше тебя. И если я проиграю, если ты не выложишься по полной, то только докажешь, что ты не больше, чем Муримин. Сун Мину нечего было ответить. Те, кто при любых обстоятельствах привыкли к ничьей, не чувствуют сладости поражения. Благодаря этим словам Сун Мин полностью отбросил мысль о возможности поражения. Он решил, что сделает что угодно, лишь бы выиграть в этом поединке. «Что ж, давай продолжим», — сказал Нам Гун Хи Вон и поднял меч. И в этот раз он первым начал атаку. Но теперь скорость была у него в приоритете. Он быстро подошел, и меч в правой руке начал свою атаку. Меч полностью исчез из поля зрения. Сун Мин скривился, покрепче сжал копье обеими руками и собрал цигун. «Если вы настоящий мастер Ранначаль, то вы должны уметь противостоять всем атакам только с помощью трех вещей. ПР. Я еще не читал произведение полностью, так что надеюсь, что написал это правильно». Так учил Вид Джи Хюн. «Если атака приходит извне, прими ее ран. Если же изнутри, отрази ее на. Если видишь пробелы, используй чаль». Это стало истинной верой для Сун Мина. Однако, знание теории не значит, что ты сможешь применить ее на практике. Меч Нам Гун Хи Вона был быстро и менял направление. Он был слишком жестоким, чтобы поверить, что это меч Нам Гун Хи Вона из такой знаменитой семьи. Было ощущение, что этот меч знал только победу. Даже несмотря на то, что он использовал деревянный меч, к нему было страшно подойти. Надо увеличить дистанцию. Каждый раз, когда Сун Мин отводил руки и делал шаг назад, Нам Гун Хи Вон приближался. Он не мог полностью раскрыться, держа копье обеими руками. Он взмахнул копьем по направлению головы Нам Гун Хи Вона. Копьем можно не только колоть. Нам Гун Хи Вон наклонился вперед, избегая выпада. Сун Мин скользнул по стержню в ладонях обеих рук, удерживая правую руку на передней части копья. Дистанция сразу поменялась. Нам Гун Хи Вон спокойно отреагировал на копье, летящее ему в висок. Одно мгновение, и копье столкнулось с мечом. Даже можно сказать, просто коснулось. Копье и меч склеились настолько хорошо, что казалось, будто кто-то налил между ними банку клея момента. Так Сун Мин начал первую стадию бесконечности копья девяти небес, расщепление. Тысячи маленьких копий были направлены на Нам Гун Хи Вона. Тот же вытянул меч перед собой. Дзынь. С этим ужасным звуком все копии копья полетели. Даже если они будут колоть один за другим, У Суньмина в распоряжении всего лишь одно копье. Нам Гун Хи Вон точно выбрал, и техника его была монотонной и точной. Еще, Суньмин прикусил нижнюю губу. Он применил приемы копья и перемещения вместе. Не просто расширил дистанцию, но и атаковал под разными углами. Нам Гун Хи Вон ответил. Его контратака была идеальна, без какого-либо слабого места. Его деревянный меч казался легким, но, в то же время, намного надежнее, чем копье Суньмина. Невозможно даже представить столь противоречивое описание. Меч семьи Намгун. Суньмин впервые встречался с таким способом фехтования, и он давил на него. Суньмин не мог уйти от этого способа владения мечом. В какой-то момент Суньмин был загнан в угол. Он уходил все дальше назад, потому что не мог справиться с мечом Намгун Хи Вона. И когда руки Суньмина были все в поту, а из губы шла кровь, меч Намгун Хи Вона подобрался максимально близко. Ха! Суньмин задержал дыхание. Меч Намгун Хи Вона был у его горла. Я выиграл. Намгун Хи Вон улыбался. Впредь называй меня старшим братом. Если хочешь, мы можем попробовать с настоящим оружием. Я больше заинтересован в этом. Нет, Суньмин вздохнул и склонил голову. Я проиграл, брат. Намгун Хи Вон рассмеялся от этих слов. Ау, необычно. Как только Суньмин назвал его старшим братом, манера речи Намгун Хи Вона изменилась. Он посмотрел на тихо сидевшего Суньмина. Немного поколебавшись, Суньмин сел напротив Намгун Хи Вона. Что такого необычного? Твои навыки владения почти на уровне мастера, но в то же время, они очень неоднозначны. На уровне знаменитого мастера и одновременно неоднозначны. Суньмин сморщил лоб и посмотрел на Намгун Хи Вона. Тот же просто захихикал от этого взгляда. Ранначаль, эти три вещи знают все мастера. Это значит, что ты на достойном уровне. Но твои другие навыки оставляют желать лучшего. Что вы имеете в виду? Если не ранначаль, то он говорит о Кученму Кэкчан. Намгун Хи Вон смеясь ответил. По-моему, тебе не хватает опыта. Особенно опыта поединков с высоуровневыми противниками. Ты знаешь основы, но высшие приемы ты не привык применять. Только с теорией не стать мастером. Практика. У тебя слишком мало опыта поединков с мастерами. Суньмин не мог ничем возразить, потому что это все было правдой. И еще, ты совсем не умеешь обращаться с Ци. Ци, ага, физически возможно, но не можешь следовать за Ци. Но мне не кажется, что тебе ее не хватает в таких случаях. Возможно, что тебе не хватает духа или кровь не циркулирует правильно. Видимо, потому что тебе не дается новая способность. Или прилив. Прилив, когда приобретаешь способность, твое тело само изменяется. Но это странно. Ци не следует за плотью. И это не прилив. Сингичи, все в беспорядке. Что с твоим телом? Сказал нам Гун Хи Вон и покачал головой. Суньмина задели его слова. Черное сердце. Внезапное воссоединение тела и черного сердца. Странно повлияло на всю физиологию. Ну что ж, это значит, что тебе надо работать над Ци, как и над опытом. Знаешь, почему я хотел сделать тебя своим братом? Не знаю. Ты когда-нибудь достигнешь трансцендентности? Я не знаю, когда точно, но нет сомнений, что это случится. Если сделать тебя братом, то ты не станешь плохим человеком. Тебе нет дела до моего прошлого, а чем ты? Я не ты, то есть я не такой как брат. Разве есть гарантия, что я буду по-настоящему относиться к тебе как брату? Это зависит от тебя. Намгун Хи Вон пожал плечами. Я этого не знаю. Я просто буду называть тебя братом, и ты тоже будешь поступать так же. Для посторонних этого будет достаточно. И только это важно. Ты сделал меня братом, чтобы показать это другим. Лицо Суньмина приняло озадаченное выражение. Намгун Хи Вон кивнул. Я же тебе говорил, когда придем в Шаолинь, надо будет выказать дань послу вместе с остальными семьями, сказал Намгун Хи Вон и приподнялся. Блеф очень важен. Проговорив это, он довольно улыбнулся. Глава 75. Шаолини. Вы что, всю ночь сражались? Спросила Скарлетт у сильно сблизившихся Суньмина и Намгун Хи Вона. В ответ на ее вопрос Намгун Хи Вон лишь рассмеялся, а Суньмин пожал плечами. Мужчинам, чтобы сблизиться, хватает лишь рюмки водки, одной ночи и одного поединка. Не знаю насчет остального, а одна ночь звучит странно. Вы же ничего не натворили? Спросила она, прищурившись, но Суньмин просто покачал головой. В отличие от Суньмина, который все схватывал на лету, Намгун Хи Вон опять рассмеялся. Одна ночь, всего лишь ночь. Что может быть странного? Брат, не задавай лишних вопросов. Я правда спрашиваю потому, что не понимаю. Ты понял, что это значит, брат? Суньмин не ответил. Скарлетт тоже не стала объяснять, несмотря на то, что Нам Гун Хи Вон сидел с выражением полного непонимания. «В любом случае, мы стали названными братьями. Повезло тебе, побратался с членом великой династии. Теперь тебе не надо волноваться о еде, с голоду не умрешь. Семья Нам Гун имела влияние во всех землях Эри. Куда бы ты ни пошел, докажи, что ты из семьи Нам Гун и тебя встретит как званого гостя. Конечно, не совсем во всех землях, в районах, где правит Сафа, судьба наоборот неблагосклонна к Нам Гун». Все трое пересекли западные ворота и направились прямиком к Суншань. Это была главная гора Шаолиня, но она не была громадной. Непонятно, почему основавший Шаолинь буддист, основал его в местечке Суншань и дал ему такое имя. Он просто впал в старческий маразм на склоне лет, пробормотала Скарлетт, когда пила воду. Сун Мин душевно согласился, а Нам Гун Хи Вон не мог сдержать смех. Хоть с момента встречи не прошло и суток, Сун Мину понравился Нам Гун Хи Вон. В первую очередь его простота, не подходящая его высокому статусу. «Ты сказал, что существует давнишняя клятва с послом в Шанхае. Что это за обещание? Тебе, видимо, очень интересно, братишка. Почему ты не спросил вчера? Было неловко, мы не были так близки. Действительно, тогда я тебе бы не ответил. А сейчас расскажу», — усмехнулся Нам Гун Хи Вон. «Семья Нам Гун, семья Чегаль, семья Моен и семья Тан. Эти четыре уважаемые семьи, конечно же, имеют преемников. Они одного возраста и с одинаковыми способностями. Ага, в самом начале было желание объединить семьи в союз, дать ему имя «Союз драконов». Но когда уже приступили к его созданию, выяснилось, что мы все одинаковы, то есть некому будет возглавить союз, и нет семьи, которая могла бы одолеть другие семьи. Глава семьи – это тот, кто оберегает и руководит кланом. Самый сильный мастер. В династии Нам Гун им является король меча Чунджон, и в других семьях есть мастера под стать ему. Поэтому и решили действовать так, передать этот выбор следующим поколениям. И вот, как раз появились мы, все одного возраста, они решили выбрать хранителя союза из нашего поколения. И посол Шаолиня тот, кто официально подтвердил этот уговор. Я даже в прошлой жизни не мог представить такого поворота событий. Вина была, конечно, в том, что в прошлой жизни Сун Мин вообще никогда не встречался с именитыми семьями. И до того, как Сун Мин умер в прошлой жизни, не существовало союза драконов. В будущем около 8 лет придется соревноваться. В конце концов, кто выиграет и станет хранителем союза. Не зря говорят, что своя рубаха ближе к телу. Сун Мин хотел, чтобы Нам Гун Хи Вон стал им. Пепе, собственное благополучие дороже интересов других людей. Пока они разговаривали, они прибыли к Суншаню, подножию Шаолиня. Хоть и Суншань был маленьким, ворота в Шаолинь были громадными. Пораженный высотой ворот Сун Мин поколебался и отступил. Скарлетт же покачала головой от восторга. Двери такие большие. Разве им не неудобно открывать и закрывать их каждый раз? Это не мое дело, так что мне без разницы, сказал Нам Гун Хи Вон и начал подниматься по лестнице. Скарлетт и Сун Мин последовали за ним. Сун Мин достал заранее приготовленные Биг Посин Пеп оружие, которое может охотиться за врагами, расположенными далеко. Инахан, давно не виделись, юный господин Нам Гун, охраняющий ворота храма преклонил голову. На его чисто выбритой голове даже отражалось солнце. Скарлетт зажмурилась от его отблеска. И тебе того же, другие наследники уже здесь, они прибыли вчера. Вы самый последний, сказал монах, теребя четки. Это не было сказано с упреком, ведь он и вправду опоздал. Сун Мин перекинулся взглядом с Нам Гун Хи Воном, потому что он считал себя причиной опоздания. Но Нам Гун Хи Вон как ни в чем не бывало лишь улыбнулся. У меня была на то причина. Я встретил интересного человека. Эти два человека с вами? Спросил монах, глядя на Скарлетт и Сун Мина. Скарлетт не представляла ничего интересного, но Сун Мин выглядел по-другому. Почувствовав на себе заинтересованный взгляд, Сун Мин поежился. Да, еще молод, но выдающийся. Монах пробормотал с удивлением. Все трое прошли в Шаолинь. Ты сказал, что хочешь вернуть свиток Ци в Шаолинь. Раз так сложилось, как насчет того, чтобы встретиться с послом вместе со мной? Думаю, он заплатит больше за нее. Я не гнался за вознаграждением, но... Да ладно, это знакомый человек. Что ты лукавишь? Ты разве не хотел за 3 книги летописи получить книгу призыва? Сун Мин не противоречил, а только прочистил горло. Посол, придирчивый старик, дам тебе совет, как брату не лукавь перед послом. Может, это его благословление, но он точно различает чужую ложь. Я не лгал. А что будет, если солжешь? Получишь по заслугам, сказал нам Гун Хивон, внезапно посерьезнев. Этого старика не зря зовут чудовищем. У него кулаки сначала идут в ход, иногда кажется, что у него помутнение рассудка. Как такой старик стал старостой Шаолиня, не понимаю. Потому что он самый старший, спустит ли в Шаолине с рук, если вот так оскорблять их старосту? Сун Мин серьезно беспокоился, но не стал его останавливать. Как всегда невоспитан, послышался раздраженный голос. Нам Гун Хивон остановился. Танахи, пробормотал Нам Гун Хивон. Женщина, одетая в обтягивающий черный плащ, приблизилась. Она мельком взглянула на Сун Мина и Скарлет позади Нам Гун Хивона и посмотрела прямо ему в лицо. Оговоренная дата была вчера, у меня были дела. Почему из-за твоих личных дел мы должны задерживаться здесь? Кто-то просил меня ждать, парировал Нам Гун Хивон, и Танахи замолчала. Нам Гун Хивон хмыкнул и прошел мимо. Ее лицо вспыхнуло. Ты такой грубиян. Она первое начало. Почему же я должен сдерживаться? В ответ на слова Скарлет лицо Нам Гун Хивона даже не изменилось. Сун Мин следовал сзади, поглядывая на ушедшую Танахи. Она повернулась, и их взгляды встретились. А вы кто? ПП. Выражение, которым называют собеседника при не очень тесных отношениях, спросила Танахи с резкостью в голосе. Она спросила Сун Мина. Прежде, чем он успел ответить, послышался смех Нам Гун Хивона. Ха-ха. Как ты можешь так обращаться к мастеру, который вот-вот достигнет трансцендентности? Трансцендентность? А у тебя проблемы с пониманием. Плохо практиковала выявление ци, ее лицо покраснело еще больше. Танахи с шумом выдохнула и снова резко спросила. Я спрашиваю, кто этот человек? Поменяла обращение. Семья Тан сильно заботится о манере речи. Я же спросила. Мой младший брат. Нам Гун Хивон насмешливо улыбнулся. Сун Мин лишь вздохнул и посмотрел на обоих. Так вот для чего Нам Гун Хивон назвал его своим братом. В любом случае, Сун Мин в свои 18 лет почти достиг трансцендентности, и никто не может поспорить с его потенциалом и возможностями. Это во всех красе показывало уровень Нам Гун Хивона, который сразу обрел брата в его лице. Ты остроумный или просто невоспитанный? Оба варианта. Все равно это не было минусом в глазах Сун Мина. Как Нам Гун Хивон использовал существование Сун Мина, так и он мог выиграть от того факта, что Нам Гун Хивон его названный брат. Названного брата в лице мастера Ци, члена династии Нам Гун, можно использовать вдоволь. Меня зовут Сун Мин. Сун Мин, никогда не слышала. Конечно, не слышала. И где остальные? Спросил Нам Гун Хивон из-под тишка. Танахи сжала губы и повернулась. Она ничего не сказала, но это очевидно значило, что надо следовать за ней. В прекрасном саду сидели двое, парень и девушка. Нам Гун Хивон с помощью техники Тана неслышно представил их Сун Мину. Так, тот, что балансирует, это Че Галь Терен. Из своей семьи он известен по прозвищу Дракон Дождя. Та девчонка, с которой столкнулись до этого, это ядовитая бабочка Танахи. А та прекрасная как цветок девушка, к которой я трепетно отношусь, снежный цветок мой Йон Саджин. Сун Мин знал все эти прозвища. Дракон Дождя Че Галь Терен, ядовитая бабочка Танахи, снежный цветок мой Йон Саджин. В прошлой жизни он не мог и мечтать, что они все будут перед ним. Настроение его было непонятным. Ты опоздал, Хивон. У меня были дела. С нами все нормально. Но тебе следует извиниться за то, что заставил ждать посла. А можно мне извиниться перед ним лично? На это Че Галь Терен только просверлил взглядом Нам Гун Хивона. Второй же не стал избегать его. Мой Йон Саджин раскрыла рот. Посол вас ожидает. Нам Гун Хивон слегка кивнул. Он мог нагрубить Че Галь Терену или Танахи, но против Мой Йон Саджин он не стал ничего говорить и просто кивнул, потому что он и вправду любил ее. Что ж, брат, сказал Нам Гун Хивон, когда обернулся на Сун Мина. Пока я буду разговаривать с послом, ты со Скарлет пока прогуляйтесь по Шаолиню. Посол будет мне проповедовать. Я понял, брат. Как только Сун Мин произнес это, лицо Мой Йон Саджин приобрело удивленное выражение. Они тоже чувствовали силу Сун Мина, и тот факт, что он назвал Нам Гун Хивона своим братом и обращался к нему уважительно, их удивил. «Лишь бы еда в храме была вкусной», — сказала Скарлет, как только они остались одни. И действительно, они еще не ели. Глава 76, Шаолинь 2. Глава 76, Шаолинь 2. Они попросили еды, но монахи не отказали им. Скарлет, как ни в чем не бывало, посмотрела на Сун Мина и рассмеялась, но у него от этого пропал аппетит. Может, потому что было еще слишком рано для обеда. Скарлетт с удивлением смотрела на головы монахов, и Сун Мин толкнул ее локтем, чтобы она перестала. «Это слишком. Я же ничего не говорила», – пробурчала Скарлетт. Они сели на достаточно просторное место, и вскоре низкорослый молодой монах принес им еду. По первому взгляду можно сказать, что еда в Шаолине была для монахов. На вкус она была немного пресной, но для Скарлетт она казалась наоборот идеальной, особенно после острой еды в Бретуне. За все время трапезы никто из монахов не обратил внимания на Скарлетт и Сун Мина. В такой тишине Скарлетт и Сун Мин тоже не стали вести разговор. Как только эта тихая трапеза закончилась, Ли Сун Мин, подошел один из молодых монахов. Сун Мин, уже закончивший есть, пил чай. Округлив глаза, он посмотрел на монаха. Тот, сложив руки, поклонился. «Вас зовет староста?» «Меня?» «Да». Если его звал староста, то речь шла о после, которого прозвали монстр. Видимо, нам Гун Хи Вон уже рассказал о нем послу. Сун Мин посмотрел на Скарлетт, державшую палочки. Она кивнула. «Иди, а ты, я прогуляюсь тут по окрестностям. В любом случае, это же не займет много времени, я не узнаю, пока не поговорю с ним. Иди уже». Скарлетт сложила палочки. Сун Мин кивнула и встала из-за стола. Как только он встал, монах тоже вышел. Сун Мин проследовал за монахом на улицу. Монах начал идти. Это нельзя было даже назвать ходьбой. Это была странная техника перемещения. При каждом шаге монаха мимо пролетало что-то маленькое, и он продвигался вперед. Обычно так делали, чтобы ускорить свое передвижение. Но в случае монаха казалось, что между его шагами расстояние все уменьшалось. Не было недостатка в ци, но даже привыкшему к технике разворота Сун Мину не оставалось ничего, кроме как послушно за ним следовать. Монах прошел через задние ворота Шаолиня и начал подниматься по горной тропинке. У Сун Мина возник вопрос, куда это они направляются. Потому что когда Нам Гун Хи Вон и другие наследники встречались с послом, они не уходили за пределы ворот. «Мы точно идем навстречу с послом?» «Да», — громко спросил Сун Мин, и монах ему ответил. «Дорожка уже закончилась». Монах, словно маленький зверек, вилял из стороны в сторону, а Сун Мин следовал за ним. Сколько они уже так идут? Оба перемещались с применением техники и довольно-таки далеко ушли от Шаолиня. Как только монах остановился, они очутились у небольшой пещеры, у которой был настолько узкий вход, что в него мог протиснуться только один человек. «Мы на месте», — сказал монах и развернулся. «Посол ожидает внутри». После этих слов он сложил руки, обратился в туман и исчез из поля зрения. Сун Мин удивленно посмотрел на место, где должен был стоять монах, но туман уже потихоньку рассеивался. «Чем ты занимаешься, что не заходишь внутрь?» В голове появился этот голос. Сун Мин огляделся по сторонам. Голос как будто бы доносился со всех четырех сторон и не давал определить его точное направление. «Скорее заходи». Сун Мин неровно сглотнул и медленно вошел в пещеру. Он слегка наклонился, чтобы войти. Внутри пещеры горели огни, Сун Мин последовал вдоль них. Чем глубже он заходил, тем выше становился потолок. Через некоторое расстояние он уже мог свободно выпрямиться. Наконец-то, в конце пещеры сидел старый монах. Как только он увидел вошедшего Сун Мина, его глаза сузились. Его глубокие морщины и длинная борода выдавали его возраст. «А ты под защитой сильного бога?» – пробормотал монах. Сун Мин не понял смысл этих слов. «Вы кто? Ты знаешь и все равно спрашиваешь. Или ты действительно не знаешь?» Монах издевательски засмеялся. Сун Мин, поколебавшись, открыл рот. «Посол, да, это я», — рассмеялся посол. Сун Мин ожидал монаха высокого чина, строго следующего силе буддийского учения. Но при встрече он увидел человека, больше производившего впечатление старого призрака. «Что это было только что? Прием чудотворца», — сказал посол. Он не обратил внимания на его ответ, но Сун Мина привлекли другие слова, которые он пробормотал. «Сильный бог, странный, мужественность, призрак, существо, непостижимое уму человеческому, пп, кве рек нан син, странный, кве, мужественный, рек, призрак, кве син, а что значит то, что я под его покровительством, то и значит, ты под защитой странного, обретаешь мужество и призрак следит за тобой». Говоря это, лицо монаха выражало удовольствие, но Сун Мину было невесело, он не понимал, что такое сильный бог, даже спросив, он не получил должного ответа. «Не говорите завуалированно. Эх, если бы я мог, то уже давно бы покинул тело, и душа моя находилась бы подле богов. Я прожил так много, но мне далеко до этого». И в этот раз он ответил неразборчиво. Сун Мин состроил недовольную гримасу и присел. «Как вы узнали?» «Про что?» «Про того бога. Неужели вы тоже увидели, что моя причинно-следственная связь нарушена?» «Причинно-следственная связь? Не знаю, о чем ты говоришь. На то, что я упоминал, не надо смотреть сквозь строки. Это понятие недоступно человеку и включает в себя весь смысл его существования». Сказав, посол слегка улыбнулся. Этому старику с кучей морщин и длинной бородой не подходило такое выражение. «Мне многое интересно. Я сам не могу рассказать о тебе. Даже люди, находясь на грани смерти, не смогут ответить тебе». «На грани смерти? А Бог может ответить? Если этот Бог существует, то и он не сможет». Посол захихикал. Его слова и это выражение лица создавали странное впечатление. Сун Мин еще раз спросил. «Почему?» «Потому что они не отличаются от людей. Если хочешь узнать о Боге, защищающем тебя, то хорошо. Тебе нужно быстрее умереть. Тогда ты сможешь приблизиться к недоступному». «Что за бред?» – пробормотал Сун Мин. Посол слегка прикрыл глаза. Когда же он открыл их, в них не было черного зрачка, только белая оболочка. Сун Мин задержал дыхание, когда встретился с ним взглядом. «Иди на север», – прошептал посол, и эти слова врезались Сун Мину в голову. Дыхание остановилось, сердце не билось. Он попытался моргнуть, но веки не слушались. «Север, где не тает вечный снег. Если так велит судьба, ты встретишься с чистой душой». «Нет, так и будет». Он не мог произнести ни слова. «Время остановилось?» «Нет, время течет слишком медленно. Через 5 лет, когда зима будет суровее». Это были его последние слова. И свет из глаз посла исчез. Вскоре он поднял голову, и его глаза вернулись к нормальному состоянию. Время приобрело свой обычный ход. Сун Мин моргнул и продолжил говорить. «То, что произошло сейчас, это... Не спрашивай», — покачал головой посол. «Я не помню, что сказал тебе. В меня вселился Бог. Ха, в меня, полностью обритого, вселился Бог, а не Будда. Просто смешно». В голове все перемешалось. Посол отличался от всех людей, которых Сун Мин когда-либо встречал. Особенно его слова о Боге. «Север. Через 5 лет. Суровой зимой». Сун Мин нахмурился, думая об этом. «Почему он сказал мне? Ха, ты всегда спрашиваешь что, на что я не могу дать ответ. Ты владеешь свитками, так, что в них? Свиток божественного кулака сотни шагов, техника культивирования бодхидхармы и искусство передвижения архата. Не такие уж это и выдающиеся свитки. Если говорить о правилах боя Шаолиня, то это божественный кулак сотни шагов, искусство движения архата, а техника культивирования бодхидхарма. Понял, к чему я клоню. Они довольно распространены». Сун Мин, слушая посла, вытащил 3 свертка. «Как ты добыл такие посредственные свитки?» «Забрал у трупа». «У кого?» «Его звали Че Он». «Да, среди монахов был такой. Он был известен в Бихингере. Это все, что староста мог сказать о нем». Посол небрежно кинул свитки, полученные от Сун Мина. Сун Мин был ошеломлен, потому что не ожидал, что со свитками будут так обращаться. «Держи». Посол кинул Сун Мину что-то, что достал из кучи позади себя. Сун Мин еле поймал это 2 руками. «Это пилюля. Съешь», — сказал посол. Сун Мин съежился от удивления и развернул бумагу. Посол не врал. В ней лежало лекарство. От него лился свежий аромат. «Вы говорили, что свитки посредственные. Почему же вы даете мне пилюлю, неблагодарный? Если не нравится, могу дать лекарство послабее». «Нет, меня все устраивает». Сун Мин поежился. На это посол громко рассмеялся. «Вид Джи Хюн». Услышав это имя, Сун Мин дернулся. Около месяца назад приходила девушка с таким именем. «Что? Вид Джи Хюн? Маленький дьявол. Это странно. Вид Джи Хюн, которую я видел, нельзя было назвать маленькой. В мире есть 3 человека с прозвищем Дьявол, и ей маленький подходит меньше всего», — смеясь, сказал посол. «Мастер меча Нам Гун Хи Вон говорил, что это прозвище больше подходит сумасшедшему дьяволу Бэк Вон Пэ. Но староста Шаолиня говорил обратное. У этого дитя судьба побежденного короля. Пока он не подвергнется козням, он будет владеть абсолютной трансцендентностью. Я прожил много лет, но не видел никого с такой судьбой и способностями. Зачем вы мне это говорите?» «Она назвала твое имя». Его глаза прикрылись. «Я говорил с ней о многом, о ее судьбе побежденного короля. С минуты на минуту ее судьба свершится. Чтобы не подчиниться демонам, ей надо стать господствующим дьяволом. Это просто любопытство. Как прожил жизнь человек, которому предрешено стать великим. С кем он встречался? Сун Мин молчал. Ему было интересно, что спросил посол, и какой ответ получил. Ему больше всего было интересно, что Ви Джи Хюн сказала о Сун Мине. «Первый друг, единственный друг», она так сказала. «Поэтому мне стало любопытно узнать об этом имени. Но я и не думал, что ты будешь под покровительством Бога». Посол рассмеялся. В груди у Сун Мина сжалось от этого смеха и слов посла. «Первый друг, и единственный, единственный». С последней встречи с Ви Джи Хюн прошло 4 года. Это значит, что за это время она не встретила кого-либо. Я прожил достаточно. Я полностью постиг Ци, но с моими способностями не перейти за границы трансцендентности. Обо мне ходят разные слухи. Даже прозвище монстр придумали. Ха, как староста Шаолиня может есть мясо и пить алкоголь? Конечно, появится подходящее прозвище. Но у меня нет недовольства по поводу моих способностей. Я получил удивительные дары. Он поднял руку и провел по лысой голове. Я знал, что ты придешь в эти земли. Да, когда месяц назад Ви Джи Хюн пришла сюда, я знал, что некто по имени Ли Сун Мин придет тоже. Поэтому я и сказал Ви Джи Хюн, что ты придешь через месяц. Что ответила Ви Джи Хюн? Сказала, какое мне дело? Посол громко рассмеялся. Сказала, что время вашей встречи еще не пришло, и попросила меня кое о чем. Если ты придешь, и твои силы будут не в лучшей форме, чтобы я присмотрел за тобой. Прошло 6 лет до того момента, о котором они договорились с Ви Джи Хюн. Когда они познакомились, Сун Мину было всего 14, а в будущем ему будет 24, когда он встретится с Ви Джи Хюн вновь. Сейчас ему 18. А ты поразительный, отодвигая на второй план покровительство Бога, твое тело, душа и энергия в полном хаосе, так ты и 10 лет не протянешь, мое тело разрушится, да, ты словно ходячая бомба, даже такой старик, как я, не сравнится с тем, в каком состоянии твое тело, что же мне делать, я не знаю, сказал посол, как ни в чем не бывало, Ви Джи Хюн, это дитя пришлось мне по душе, поэтому я пообещал, что прослежу за твоей ци. Оставайся в Шаолине, если хочешь. Если удача улыбнется, может, с этого что-то, да и выйдет. Вы будете учить меня, невозможно починить твое искалеченное тело. Но с ци еще можно что-то придумать. Однако я не могу тебя научить всему. Джихак, прогремел голос посла на все 4 стороны света. Через некоторое время в пещеру вошел привлекательный парень. Это дитя, будущее Шаолиня. Хоть он был и красив, его голова была брита, как и у всех. Он был одет в монашескую робу. Джихак, сложив руки, поклонился. «Устроим небольшой поединок. Что сегодня, что вчера. Так много людей хотят поединка». Глава 77, Шаолинь 3. Глава 77, Шаолинь 3. Он никогда не слышал имени Джихак, но раз посол сказал, что тот будущее Шаолиня, то так и есть. Несмотря на то, что это был внезапный поединок, Сун Мин был вполне не против. Даже если он проиграет, из проигрыша можно вынести свой урок. Поединок с Нам Гун Хи Воном был одним из таких случаев. Когда он проиграл Нам Гун Хи Вону, Сун Мин узнал о своих недостатках. Сун Мин и Джихак приступили к поединку в присутствии посла. У Джихака в руках не было оружия, Сун Мин взял копье. Сун Мин подумал, будет ли все в порядке, если он использует настоящее копье. Он посмотрел на посла, но тот лишь рассмеялся от его взгляда. «Твое копье может прорубить алмаз?» Сун Мин почувствовал страх. Если посол говорил серьезно, это значило, что Джихак был прочен как алмаз. Сун Мин сглотнул и посмотрел на Джихака. Они были примерно одинаково телосложения и возраста. Поединок начался и закончился за 100 секунд после одной атаки и обороны. Сун Мин проиграл. Сун Мин почувствовал упадок сил, сел на пол и посмотрел на Джихака. У него не было ни единой раны, в то время как Сун Мин выглядел паршиво. Посол рассмеялся, посмотрев на сидящего Сун Мина. «Теперь я понял, почему она попросила поработать над твоей ци». Посол захлопал в ладоши, улыбаясь. У Сун Мина от этого свело зубы. Это вообще поддается объяснению. Сун Мин был мастером, который вот-вот достигнет трансцендентности. Но Джихак расправился с ним как с маленьким ребенком. Хоть Сун Мин и проиграл Нам Гун Хи Вону в поединке, но не так легко, как с Джихаком. «Джихак, что думаешь?» Сложивший руки и смотревший вниз, Джихак поднял глаза. Посмотрев на посла, он покачал головой. «Что я могу ответить? Говори, что ты почувствовал?» Посол требовал ответа, но при этом Сун Мин не чувствовал должного впечатления высокопоставленного мастера. Джи Хак закончил думать и открыл рот. Ему многого не хватает. Эти слова превратились в кинжал и пронзили Сун Мину грудь. И больше всего ему не хватает опыта. Видно, что у него есть значительные навыки владения копьем, но он не умеет полностью их воплощать. И не потому, что он не привык, а потому что не знает как. Он слышал подобное и от Намгун Хивона. Владение ци неуклюжие. В энергии недостатка нет, но течение ее неравномерное. Потому что его энергия, тело и душа находятся в дисбалансе. Он даже не на стадии приобретения новой способности, но его ци на довольно высоком уровне. Душа и энергия рвутся вперед, а тело остается позади. «Опасно это», — добавил посол. «Ты не понял, что это значит. Вот, посмотри, если ты двумя ногами идешь в одном направлении, то и проблем нет. Но если одна нога слишком длинная или короткая, становится трудно ходить или бегать. Даже если ты пойдешь через силу, немного погодя ты все равно упадешь. Однако проблема в том, что в этом сравнении все просто, но твой случай намного запутаннее. Что мне нужно сделать? Для начала нужно приобрести способность до конца. Если повезет, то этим проблема решится. Так как у тебя нарушено течение энергии, то и эта преграда исчезнет. И прилив был бы наилучшим вариантом, сказал посол и встал. Пепе, прилив изменится в лучшем направлении и быть совершенно другим. Когда человек, достигший высокого уровня мастерства, много работал над собой и просветлялся, само тело становится более подходящим для изучения искусств, чтобы переварить их. Джи Хак, пока ты проследи за ним. Я понял. Джи Хак сложил руки. Сун Мин, тяжело вздохнув, встал. Он уже почти достиг трансцендентности на горе Муши, и в поединке с Эйми он получил технику выносливости. Он думал, что стал сильнее, но это было не так. Сун Мин вовсе не стал сильнее. Он лишь перешагнул рамки, которые сковывали его в прошлой жизни. Сун Мин не был слаб. Для своего возраста он был мастером, и можно пересчитать по пальцам равных ему. Но с противниками ему не везло. Намгун Хивон, наследник семьи Намгун, мастер меча, знаменит тем, что с детства был на шаг впереди. Не падай духом. Если не сравнивать твои навыки с моими, то они хороши. Не так много 18-летних находится на таком уровне. Но разве ты не победил меня, словно маленького ребенка? Самохвальство – это, конечно, плохо. Но я часто слышу, что я сильнейший гений из когда-либо существовавших в Шалине. Я еще не начал ходить, а уже был в Шалине. Я рос здесь, и не только посол, но и другие выдающиеся мастера учили меня техниками владения ци. Я рос, впитывая весь их опыт и способы владения ци, произнес Джи Хак, не меняясь в лице. Его слова задели Сун Мина. Будущее Шалиня, так представил Джи Хака посол, и теперь он понял, что это значило. Но даже я не смог победить маленького дьявола, тихо пробормотал Джи Хак. Сун Мин пришел в себя, услышав это. Вы сражались? Да. Зачем маленький дьявол, Ви Джи Хюн, пришла сюда? Джи Хак спокойно произнес. Это была неожиданная встреча. Она одна пришла сюда и сказала, что хочет посмотреть Шаолинь. Сун Мин подумал, что это был невежественный поступок. Хочет посмотреть Шаолинь. 17-летняя, еще не достигшая 20-летия, девочка. Но никто из монахов не сделал ей выговора или посмеялся над ее словами. Я был здесь. Это был удивительный и оскорбительный опыт. Я никогда не думал, чтобы кто-то настолько превосходил меня. А потом, посол лично вышел навстречу, сказав, что это важный гость, и он провел с ней беседу тет-а-тет. Я не знаю, о чем они говорили. Потом я сразился с Ви Джи Хюн. Она сказала, что хочет увидеть Шаолинь, и посол ответил ей, что будущее Шаолиня ей все покажет. Что было потом, Сун Мин уже знал. Мир так велик, пробормотал Джи Хак и закрыл глаза. Прошло чуть больше 100 секунд. Поединок был на уровне. Если бы это было настоящее сражение, я бы не продержался и 50 секунд. Она сама назвала себя маленьким дьяволом, но я не понимаю это прозвище. Если она всего лишь маленький, то кто же настоящий дьявол? Сун Мин не знал настоящую Ви Джи Хюн. Он давно ее не встречал и думал, что она стала сильнее. Но насколько, он не мог и вообразить. Со слов Джи Хака ее сила превзошла все ожидания. Ви Джи Хюн победила Джи Хака так же легко, как он победил Сун Мина. На каком уровне Ви Джи Хюн, я не знаю, но ясно одно. Она уже давно превзошла абсолютность и находится на высшем уровне. Достигла она трансцендентности или находится на совершенно новом уровне, неизвестно. А какие у вас отношения с Ви Джи Хюн? Мы друзья. Понятно. Джи Хак покачал головой. Сун Мин встал, пошатываясь. Джи Хак посмотрел на держащего копье парня и спросил еще раз. Тебе не хватает опыта. Ты не можешь в полной мере пользоваться своими способностями. И довести их до совершенства можно только с помощью настоящих боев. Понял. Это может прозвучать глупо, но не расстраивайся из-за проигрыша. Вам не стоит волноваться, произнес Сун Мин, улыбаясь. Я привык к унынию, и привык заново подниматься, только привык, но было нелегко. Он чувствовал, что еще далеко. Покинувший дом Сун Мин направился в Шаолинь, однако мысли его были не о дороге. Странно он думал, что приблизился, даже если не прямо перед носом, но казалось так близко. Он думал, что если вытянет руку, то сможешь прикоснуться. Как же он заблуждался. Ви Джи Хюн была дальше всех его представлений. А может, это не она была слишком далеко, а он двигался слишком медленно. Но все равно между ними было расстояние. Недостаточно. Он чувствовал себя неполноценным. Сун Мин посмотрел на копье в руке. Копье не было тяжелым, но Сун Мин тосковал по весу, который он почувствовал на горе Муши. Глаза не видели, а зловоние и шумы не прекращались изо дня в день. Если подумать, то вся его жизнь тогда была ужасно тяжела, но именно в те моменты он был как никогда усерден. Что я сделал после того, как спустился с горы? Он спускался не спеша по тропинке. Сун Мин, слушая стрекотание сверчков, созерцал себя. Что сделал, спустившись с горы Муши? Выбрал путь наемника. Стал наемником С-ранга. Он чувствовал самоудовлетворение от того, что достиг такого ранга, о котором не мог и мечтать в прошлой жизни. Он думал, что получил ответ на свои мучения, и был рад, что сейчас он изменился в лучшую сторону. Прошло несколько месяцев. Он зарабатывал, выполняя заказы. Он купил копье на накопленные деньги. Был доволен, рад, что ему удалось ощутить этот вес копья, недоступный ему в прошлой жизни. Да, следующие пару месяцев он был доволен. Он делал все, чтобы получить признание, силу, которой у него не было в прошлой жизни. Ему нравилось, что в Бихингеру он состоял в гильдии наемников, что знавшие его люди обращались с ним по-другому. С какого-то момента он уже не выполнял задания так усердно, потому что у него были воспоминания о прошлой жизни, и теперь у него есть достойное оружие и доспехи. Но он не знал, что это была ловушка. Он надеялся на воспоминания, пытался преодолеть стену с их помощью. Усилия, усилия. Сун Мин рассмеялся. Все его усилия остались на горе Муши, к чему он так усердно стремился. В конце концов, сегодняшний Сун Мин не отличался от себя из прошлой жизни. Зарабатывал на пропитание и жил одним днем. Не было отличия от наемника с ранга, коим он был тогда. Я рисковал жизнью, чтобы выполнить задание, так что могу позволить себе повеселиться, выпить, встретиться с девушками. Каждый день в бреду тогда и сейчас ничем не отличались. Я страдал на горе Муши, а сейчас могу отдохнуть. Я говорил себе, что этого достаточно, что и так выкладываюсь на полную, и это не обладая выдающимися способностями. Сун Мин засмеялся. Путь в Шаолинь казался таким долгим. Увидеть конец. Грандиозные мысли, посещавшие его на горе Муши, были всего лишь для безобразного самоудовлетворения. Ему открылась истина. Он хотел быть цикадой, думал, что выбрался из кокона, но заблуждался. Ли Сун Мин, еще всего лишь личинка. Глава 78, Шаолинь 4. Глава 78, Шаолинь 4. Ты провел поединок с Джи Хаком, Нам Гун Хи Вон был вместе со Скарлетт. Услышав слова Сун Мина, он раскрыл рот. Чуть погодя, он потряс плечами. Посол, этот старик, когда я его просил о поединке, он нес чушь, что нельзя. Ты знал про него? Про него знает каждый. Джи Хак, личный ученик посла и будущее Шаолиня. Нет, немного не так. Джи Хак с раннего детства жил в Шаолине и изучал ци. Это действительно достойно восхищения. Нам Гун Хи Вон произнес это и громко вздохнул. Включая семью Нам Гун, наследники известных семей, выдающиеся мастера, но если сравнивать с учениками девяти фракций, они на другом уровне. Джи Хак в Шаолине, Чон Мён из шаманизма, Чи Голь из открытых земель. Эти трое впитали в себя самые лучшие из своих фракций, и являются их будущим. Он никогда не слышал эти имена. Сун Мину в прошлой жизни приходилось сталкиваться с различными слухами, когда он был наемником, но про них не было ни слова. Я никогда не слышал о них. Естественно, никто из них не покидал свою фракцию. Они словно их секретное оружие. Никто из них не достиг 30-летия, и они только то и делают, что изучают ЦИ, запертые у себя во фракции, как затворники. Нам Гунхи Вон сморщился, говоря это. Каждый год, когда я приезжал в Шаолинь, я слышал о Джихаке. Я так хотел сразиться с ним хоть раз. Если нам Гунхи Вон и Джихак сразятся, кто победит? Сун Мин не знал настоящей силы нам Гунхи Вона, как истинной силы Джихака. Но если делать выводы из его опыта, Джихак победит. Так куда ты пойдешь? Я останусь на какое-то время в Шаолине. На эти слова Скарлетт широко раскрыла глаза и уставилась на Сун Мина. Что? Ты останешься? Ага, мне много о чем нужно подумать и много над чем поработать. По воле судьбы, в Шаолине мне посчастливилось получить этот шанс. Ты, видимо, пришелся послу по душе, пробормотал нам Гунхи Вон. Если ты свободен, семья нам Гун может взять тебя к себе. В будущем, когда представится шанс, я приду к вам. А ты, брат, что будешь делать? Я, все, как и в прошлом году, покажу послу свой уровень ЦИ и закончим на этом. Для того, чтобы стать лидером союза, мы все еще не на должном уровне. Я даже не могу победить своего отца, какой из меня хранитель. Сун Мин почувствовал разочарование нам Гунхи Вона. Мир был слишком огромен. Нам Гунхи Вон, который с легкостью победил Сун Мина, был слабее Джихака, а Джихак проиграл Ви Джихюн. Нам Гунхи Вон не может победить своего отца, старшего короля меча. Я слишком ничтожен. Из-за своего положения, или из-за положения дел? В прошлой жизни Сун Мин тоже считал, что мир огромен, но тогда размеры мира слишком отличались в его глазах. Это было нормально. Когда он был наемником с ранга, ему не приходилось встречать таких людей. Все, с чем он сталкивался, воспринималось по-другому. Это следовало вслед за озарением на горе Муши. Если изменится я, то и мир вокруг становится другим. Вокруг него все изменилось, как и сам он. Если ты тут останешься, я пойду посмотрю на мир, пробормотала Скарлетт. Сун Мин повернулся к ней. Что, я не знакома к ЦИ, да и оставшись здесь я не получу никакой пользы. Я пришла сюда только потому, что волновалась за тебя и не думаю, что здесь тебе угрожает опасность. Куда ты пойдешь? Куда угодно, я смогу о себе позаботиться. Сун Мин подумал удержать Скарлетт, но отбросил эти мысли. Среди того, с чем Скарлетт сталкивалась в прошлой жизни, не было Сун Мина. Если он напрасно усилит их связь и повлияет на ее судьбу, есть слишком большая вероятность, что все изменится. Мы встретимся в будущем, конечно, глупый. Забыл, что я говорила. Если я буду в опасности, ты должен прийти на помощь. Скарлетт полезла за чем-то. Она достала красную нить и сделала браслет. Возьми. Что это? Этот браслет соединен с моей душой. Я как-то дала его Пексова. Не думала, что придется вручить его и тебе. Браслет сразу привлек его внимание. До того, как потерять зрение, Пексова носила такой браслет на руке. Это не совсем средство телепатии. Однако, где бы ты ни был, если я захочу, я передам тебе через браслет сигнал о своем местоположении. Сун Мин покачал головой в знак согласия и взял браслет. На следующий день он подумал, не слишком ли рано она уходит, но Скарлетт наоборот не хотела оставаться дольше и покинула Шаолинь. Нам Гун Хи Вон тоже. Как будешь свободен, найди семью Нам Гун. Если ты придешь, я всегда приму тебя. Хоть это была и нежданная встреча, их связь все равно была сильна. Нам Гун Хи Вон похлопал Сун Мина по плечу и спустился к воротам. Другие наследники покинули Шаолинь за день до этого. Монахи сказали, что предоставят ему комнату, но Сун Мин отказался от их заботы. Сун Мин взял копье и направился к задним воротам Шаолиня. Если ему не изменяет память, он шел прямо к дому посла. Он решил отложить свой поход в Дремур и встречу с Динером. В любом случае, Дремур не был так далек отсюда, и получать наставление от посла и Джихак оказалось уж слишком привлекательной возможностью. Через 5 лет, суровой зимой, слова очень неясные, но и глубоко задумываться над ними не было смысла. В посла вселился Бог и велел идти туда, где снега никогда не тают. В Ирии было только одно место с вечным снегом, северная граница. Он также сказал, что это будет самая холодная зима. 5 лет. Времени еще предостаточно. Сун Мин задумался о своем будущем. Он договорился о встрече с Ви Джихюн через 6 лет, когда ему будет 24. С этого момента, через 5 лет Пексова умрет от руки Ви Джихюн. Перед повторной встречей с Ви Джихюн, Сун Мину предстояло предотвратить смерть Пексова. Хотя, несмотря на порядок, у Сун Мина было 5 лет в запасе. Как далеко я смогу зайти? что я смогу сделать. Они с Ви Джи Хюн были на слишком разных уровнях. Сун Мин посмотрел на свои руки. Тело, душа, энергия, все это было в дисгармонии. Если не справиться с этим, то через 10 лет он потеряет все. Он решил отложить пилюлю. Он боялся, что от нее дисбаланс в его теле только усилится и процесс пойдет быстрее. Сун Мин пустым взглядом смотрел на копье в руке. Это копье он получил с помощью самодовольства. Он посмотрел на свои магические доспехи. В прошлом он желал их, чтобы преодолеть стену. Сун Мин снял доспехи. С характерным звуком он остановил поток ци. Доспехи Сун Мин положил перед собой. То же самое он проделал и с копьем. Он воткнул его в странный камень перед пещерой. Копье, прошедшее закалку, вошло в камень, словно в тофу. У него также было и обычное копье. Он приобрел его в самом начале, но оно было слишком грубым. Он осмотрел его пустым взглядом. Оно являлось символом приложенных усилий. Сун Мин глухо рассмеялся. Если у гения не хватает усердия, его и не считают гением. Они начинают с другой стартовой точки, нежели обычные люди. Даже если они могут бежать быстрее, чем обычные люди, им приходится прикладывать усилия. А обычному человеку, начавшему позади, нужно быть усерднее в 100 раз. Черепаха и заяц. Вспомнилась эта детская сказка. Заяц бежал так быстро, а черепаха медленно ползла. Заяц заснул из-за лени, а черепаха продолжала путь, пока он спал. В итоге черепаха выиграла. Сун Мин не был зайцем. Может, он даже хуже черепахи. Но все равно он ленился. Он даже никогда и не старался. Придурок. Сун Мин пробормотал и сжал копье. Ногти впились в ладонь. В голове крутились приемы. Попытки на горе Муши. Было недостаточно. Всего было недостаточно. Сун Мин медленно раскрывал бесконечность копья 9 небес. Выдающийся прием, услышал Сун Мин, когда уже полностью раскрыл его. Сун Мин вздохнул и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос. Там стоял Джихак в монашеской робе. Поэтому и жалко. Потому что мои способности не так хороши? Спросил Сун Мин, смотря Джихаку прямо в глаза. Тот лишь медленно покачал головой. Разве я не говорил, что вам не хватает лишь опыта? Произнес Джихак и мельком посмотрел на вход в пещеру. Посол не выходил. Джихак увидел копья и доспехи Сун Мина. Почему вы опустили оружие и сняли доспехи? Они мне не подходят. Ваши чувства задеты? Думаете, что это лицемерие? Нет, не думаю. Ци – это учение о том, как использовать тело. Но вместо этого мы получаем приказ использовать тело. Душевность – способ, как использовать душу. Тело, душа, энергия – только все эти три вещи вместе приводят ци в завершенный вид, произнес Джихак и достал копье из-за спины. Но прежде всего они делают из человека личность. А душа – это подарок Бога. Это и зовется ци, это теория Шаолиня. А видов ци существует великое множество, в зависимости от стремлений каждого буддийского дома, вроде Шаолиня. Шаманизм или открытые земли исповедуют даосизм. С помощью принятия ци, они приобретают великое понимание. И это их цель. Великое понимание – подбор слов немного не точен, но если говорить прямо, это значит перестать быть просто человеком. Цель даосизма – стать святым и приобрести божественные качества. В буддизме главная цель – достичь нирваны, как Будда. Будда не бог, он тоже человек. Слышать эту теорию вот так Сун Мину довелось впервые. Он внимательно слушал Джихака. Джихак лишь улыбнулся и продолжил, видя как Сун Мин прислушивается. Как я уже говорил, есть много видов ци, не только в даосизме или буддизме, например самовида. В буддизме это дьявольские проделки, подталкивающие мирских людей на плохие дела, и та, в которой изучаются способы убить человека. Есть также ци, основанные на особенностях животного или насекомого. Среди ци Шаолиня встречаются и такие, но у всех разная цель. Вы хотите стать Буддой? П.Ф. Я недостоин, чтобы стать Буддой. Я сказал вам это, чтобы вы хоть немного понимали. Я знаю только ци Шаолиня. Моя теория – это только как стать Буддой. Хоть ваше знакомство с буддизмом не так важно, но если я буду учить вас ци, вам нужно знать о ци Шаолиня. Джихак подошел, тряся копьем. В Шаолине есть понятие 72 блестящих искусств, что подразумевает под собой 72 техники, разделенных по сезонам. Если говорить о Шаолине, то первое, что придет в голову, это приемы без оружия, как, например, божественный кулак сотни шагов. Я в этом уверен. Среди существующих 9 фракций нет тех, что сравнились бы с Шаолинем. Джихак двумя руками взял копье и присел. Сун Мин развернул бесконечность копья 9 небес. Посмотрите же на Шаолинь, Джихак улыбнулся. «И почувствуйте его». Его переполняла гордость. Глава 79, Шаолинь В. Глава 79, Шаолинь В. Смотреть на Шаолинь, чувствовать Шаолинь. Он положил копье и снял доспехи. Сун Мин посмотрел на свое старое копье. Ци Джихака, будущего Шаолиня, не знала границ. Джихак прожил всю жизнь в Шаолине, изучая ци у всех мастеров с самого детства. Он был един с ци. Сун Мину нетрудно было догадаться, почему посол начал лично учить Джихака. Будущее Шаолиня, Джихак был способен воплотить все 72 техники Шаолиня. Это значило, что он в одиночку мог равняться 72 мастерам различных ци. К тому же Джихак был хорош в обучении других. Сун Мин также учился у двух других мастеров, Ви Джихюн и Бексова. Говоря прямо, они не были выдающимися учителями. Такой гений, как Ви Джихюн, может и могла подправить использование ци в подходящем для тела ключе, но объяснить это Сун Мину было не в ее силах. Все, чему она смогла научить Сун Мина, базовые принципы использования ци и начальные приемы владения копьем. С Бексова все было так же. Она сосредоточилась на технике разворота, но если Бексова она подходила, словно сидящая в пору одежда, то у Сун Мина не получалось делать это так же легко. Причина была в штрафе тяжести, который был у Сун Мина еще на горе Муши. Как бы он ни старался сделать свое тело легким, это давалось ему с большим трудом. У Бексова в свою очередь был запрет на телепатию, из-за чего ей было проблематично преподавать ци. Но Джихак был другим, потому что он получал уроки от монахов с самого детства. Он привык и учить людей. Понимание Джихака отличалось от понимания Сун Мина, что вызывало затруднения, но в какой-то момент Джихак уловил суть обучения. Чтобы заполнить недостаток в опыте, нужно тренироваться больше. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Джихак показывал приемы без остановки. Поэтому каждый день он тренировался в поединке с Сун Мином до тех пор, пока тот не падал от усталости. При каждом поединке Джихак использовал разную технику ци. Каждый день Сун Мин сидел и размышлял о том, какой же он безвольный, ничтожный и неполноценный. Джихак был гением. Когда Сун Мин задыхался от нагрузки, его дыхание не сбивалось ни на секунду. Даже выкладываясь на полную, Сун Мин не представлял для Джихака ни малейшей угрозы. Он без труда принимал атаки и контратаковал. Расширьте зону обзора. Посмотрите на другие вещи. Перед тем, как анализировать ци противника, поймите его. В конце концов, ци раскрывается телом. Техники изменения и магии тоже раскрываются под тяжестью тела, и невозможно освободиться от них. Даже если великий мастер, способный управлять энергией, захочет атаковать невидимой глазу техникой, можно будет уловить движение его тела и оружия.